Странно Богово человечество видяще, устранивши суетного мира и умно божественное возложив, сего бо ради Бога на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих ему аллилуйя. Боголочи, как о Бог неприложный, и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящийся вопием верно. Thank you. приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананея, Иисусе, помилуй мя, не черво, но плоть има, страстьми люди бесящиеся, и яростью полимою, исцеление дашь, вопиющу Ти, аллилуйя. Thank you. Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй с Отцем, и хотя и судите живым и мертвым, тогда оба сподобим одесна Гостояния, вопиющего. Нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изнемухи всех, вопиющих Ти. Аллилуйя! Thank you. Господи,